Группа А, необыкновенно молчаливая, остановилась в холле у подножья широкой лестницы. Сверху, весело переговариваясь, спускались представители группы Б. Видимо, физкультура пошла им на пользу. Впереди шагала Оксана, и раскрасневшиеся щеки ее горели в полумраке, как два арбузных среза. «Вы что это такие прибитые?» При виде параллельной группы Оксана сбавила шаг. «Узнаешь», — мрачно отозвалась Лиза. «Ну, пошли, что ли, на физру?» — нерешительно предложил Костя. «Не стоять же тут дончи». «Староста», — сказала Лиза с непонятной интонацией. «Твоя фамилия Коженников». «Да, ну и что?» «Кем тебе приходится, Фарид? Прости, не знаю отчества». Костя сжал кулаки. «Отцом! Ну и что? Ну и что?» «Отстань от него, он ни в чем не виноват», — тихо сказала Сашка. «Он в той же дыре, что и мы. Его тоже сюда загнали». Лиза круто развернулась и первая двинулась вверх по лестнице. Ее короткая юбка плотно облегала попу, мелькали длинные загорелые ноги. Задумчиво сказал Андрей Коротков, высокий плечистый парень, старше многих, наверное, попал в институт уже после армии. Сашка, не глядя больше ни на кого, побрела вслед за Лизой на третий этаж к двери со скромной надписью «Спортзал». Физрук оказался ослепительным черноволосым красавцем лет 25. Тоненькая желтая майка облегала мощные мышцы на груди и спине, голые плечи и руки бугрились мускулами. Выстроив группу в шеренгу по одному, Дмитрий Дмитриевич, так его звали, бесхитростно выложил всю свою историю. Занимался борьбой, побеждал и делал успехи, получил травму, пришлось оставить большой спорт и уйти на тренерскую работу, а так как опыта нет, кстати, оказалось и преподавание в провинциальном институте. Рассказывая, физрук застенчиво улыбался. Сашка поняла, почему такой веселый казалась группа «Б», особенно девочки. Дима Димыч, а звать его иначе не представлялось возможным, был похож на тигренка-подростка, могучего, искреннего, и мысль о том, что физкультура на первом курсе по расписанию четырежды в неделю вместо законного отвращения теперь вызывала восторг. Дима напомнил, что на каждое занятие необходимо являться в спортивной форме и обуви, пообещал вести секции борьбы для мальчиков и настольного тенниса для всех. Юля Гольдман, разбитная и веселая, тут же возмутилась дискриминацией. «Почему?» — спросила она. «Борьба только для мальчиков. Девочки что, не имеют права бороться?» Дима, к удовольствию собравшихся, покраснел и пообещал что-то придумать. И в качестве разминки предложил пока снять обувь и поиграть в баскетбол, разбившись на три команды. Пол в зале был совсем недавно покрыт толстым слоем краски. Ярко-зеленые, ярко-желтые поля, толстые белые линии, удары апельсинового баскетбольного мяча, запах резины и пота. Сашка бегала от кольца к кольцу, скорее изображая активность, чем в самом деле пытаясь повлиять на ход игры. То, что происходило сейчас, было нормальным, радостным, сочным ломтем жизни, и трудно было поверить, что полчаса назад она читала параграф номер один, повинуясь желанию садиста-преподавателя в продолговатых очках на кончике носа. Здесь над ними издеваются, заставляют читать и зубрить ерунду, чушь, все равно, что чистить булыжную площадь зубной щеткой или рассортировать зерна, которые снова будут перемешаны и снова, а работа тяжелая, зернышки маленькие. И бессмысленная работа, наказание, издевательство. Только кому это надо? Кому нужен институт специальных технологий со всем его штатом, столовой, деканатом, общежитием? Что это, гнездо садизма? Костя передал ей мяч над головой Юли, Сашка поймала, повела, петляя, бросила в кольцо, но Лиза в последний момент сильно ударила ее по руке. Мяч ударился о край щита и отскочил в руки кому-то из соперников, опять тук-тук-тук переместился на противоположный конец зала, и Лиза побежала следом, отдергивая мини-юбку, в которой, честно говоря, в баскетбол играть нежелательно. Сашкина команда проиграла. «Я не могу запомнить, не могу!» — Учебник полетел в угол, ударился о дверцу шкафа, грохнулся на пол и остался лежать, раскинув желтоватые страницы. Оксана колотила по письменному столу так, что подпрыгивала настольная лампа. «Не могу! Не стану это учить! Они над нами издеваются!» «Я тоже так думаю». Лиза курила, сидя на подоконнике. Майонезная баночка перед ней была полна окурков со следами помады. «А что будет, если мы не выучим?» — спросила Сашка. Все три замолчали. Вопрос, мучивший их весь день, наконец-то был задан вслух. Был вечер. За окном садилось солнце, где-то бренчали на гитаре, позади был первый день учебы, специальность, физкультура, философия и мировая история. Третья и четвертая пара не принесли сюрпризов. Сашка записала в общей тетрадке, что такое основной вопрос философии и чем материализм отличается от идеализма, сделала заметки о стоянках первобытных людей и их укладе, и получила на руки два самых обыкновенных учебника. Обед, обильный и вкусный, был съеден в гробовом молчании. Первый курс вернулся в общагу, засел за учебники, и очень скоро обнаружилось, что задание, данное Портновым, невыполнимо в принципе. Прочитать эту чушь, заставляя себя на каждом шагу, еще можно было, но выучить отмеченные красным абзацы никак. Отказывался работать мозг, и перед глазами от усталости плыли пятна. Первой не выдержала Оксана, ее учебник пустился в полет через всю комнату. «Я не могу это учить!» — Оксана всхлипывала. «Пусть хоть режет меня!» Лиза хотела что-то сказать, но в этот момент в дверь постучали. «Войдите», — сказала Сашка. Вошел Костя, прикрыл за собой дверь. «Привет. Я тут... В смысле расписания на завтра. В смысле индивидуальные, на третьей паре и на четвертой». «Староста», — сказала Лиза с неподражаемым презрением. «Он сам, что ли, напросился?» — огрызнулась Сашка. «Учитывая, чей он сын...» «А какая разница, чей я сын?» — вдруг закричал Костя, разбрасывая слюну изо рта. «Какая разница? Я спрашивал у тебя, кто твой отец? Я тебя трогал вообще?» И, грохнув дверью, он выскочил в коридор, а Сашка за ним. «Костя, погоди! Не обращай внимания! Да погоди ты!» Не снижая скорости, Костя влетел в приоткрытую дверь мужского туалета. Сашка затормозила, подумав, уселась на подоконник. По коридору шел, осторожно ступая, третьекурсник. Медленно поворачивал голову, будто шея у него была железная, заржавленная. Иногда замирал, будто прислушиваясь к чему-то, и даже глаза его переставали двигаться, уставившись в одну точку. Потом он снова шел и так, шаг за шагом, приближался к сидящей на подоконнике Сашке. Несмотря на по-летнему теплый и солнечный день, он был в шерстяных перчатках. Лоб его закрывала широкая вязаная повязка, не то украшение, не то средство от головной боли. «Привет!» Сашка не ждала, что он заговорит, и ответила автоматически. «Привет!» «Привет!» «Первый курс? Кошмары? Истерики?» Сашка облизала губы. «Ну, в общем, да». «Понятно», — сказал третьекурсник. «Ты в школе отличницей была?» «А что?» — спросила Сашка, нахмурившись. Парень шагнул к ней, остановился, покачиваясь, потом неожиданно легко подпрыгнул и сел рядом на подоконник. «Тебе надо подстричься, сделать каре и помаду поярче». «А тебе какое дело?» — оскорбилась Сашка. «Я твой старший товарищ. Могу давать советы», — парень ухмыльнулся. «Валера!» — и протянул руку в перчатке. Сашке пришлось преодолеть себя, прежде чем она протянула руку в ответ и коснулась свалявшейся черной шерсти. «Александра». Она перевела дыхание и вдруг заговорила, понизив голос очень быстро. «Валера, скажи, объясни, ты уже должен знать, чему нас здесь учат». «Объяснить? Значит, упростить», — сообщил парень после паузы. Сашка соскочила с подоконника. «Пока». «Подожди», — в голосе Валеры было нечто, заставившее ее остановиться. «Я не выделываюсь, вламываюсь, прикалываюсь, насмехаюсь, насмешничаю, зубоскалю, поддеваю. Я...» Он замолчал, удивленно и даже растерянно, будто его собственные слова были тараканами, разбегавшимися от яркого света. «Ты понимаешь, в самом деле трудно объяснить. Первый семестр самый трудный. Просто выдержи, и все. Дальше будет легче с каждым годом». «А у меня есть выбор?» — горько спросила Сашка. Валера, все еще сидя на подоконнике, пожал плечами. «Слушай», — сказала Сашка сухо, — «пожалуйста, загляни в туалет и скажи парню, первокурснику, что я его жду, и пусть он перестанет прятаться». В половине первого ночи Сашка сдалась. Закрыла книгу, уронила под кровать, закрыла глаза и сразу же уснула. Проснулась от запаха табачного дыма. Лиза курила, сидя у окна. Оксаны в комнате не было. «Фу!» — Сашка отмахнулась от густого клуба, зависшего прямо перед лицом. «Кури в туалете, а?» «Еще чего?» — спокойно спросила Лиза. Сашка с трудом поднялась. До начала первой пары оставалось полчаса. В коридоре бегали, топали, орали и смеялись. Она помылась в окутанной туманом душевой, брезгливо переступая босыми ступнями на деревянных, разбухших от воды мостках. На то, чтобы высушить волосы, уже не оставалось времени. В кухне было не протолкнуться от голдящих, звенящих посуды, ожидающих своей очереди к электрическому чайнику. Сашка сунула нос и ушла. Натянула джинсы и рубашку, рысцой направилась через двор к зданию института, к черному ходу. Группа А пребывала в расстроенных чувствах. Кто бравировал, кто балансировал на краю истерики, кто пытался доучить бессмысленный текст, таская за собой проклятый текстовой модуль с абстрактным узором на потертой обложке. Вызубрить, как велел Портнов, не мог никто. Текст не давался к запоминанию. «Ну и ладненько», — басил Андрей Коротков, с первого дня примерявший на себя роль всеобщего старшего брата. «Что он нам сделает?» Лиза, похудевшая, осунувшаяся, смотрела на него с прищуром, как сквозь табачный дым. Сашка старалась с Лизой не встречаться. На первой паре была математика, которую Сашка не любила и от которой искренне рассчитывала избавиться хотя бы в институте. Ничего подобного. Стандартный учебник, курс повторения, тригонометрия, построение треугольников. Сашка поймала себя на жадном интересе к полузабытым школьным темам. Учебник был логичен, он был последователен, каждое задание имело смысл. Тонкая книжка, напечатанная на плохой бумаге, вдруг спровоцировала приступ ностальгии. Сашка положила ее в сумку с теплым, почти нежным чувством. На второй паре был английский. Пара проходила в первой аудитории, и это место, даже доска, на которой англичанка бойко выписывала грамматические конструкции, многим навеяло неприятные воспоминания. Слушая привычные диалоги о погоде, о Лондоне и домашних животных, Сашка смотрела, как Костя перечитывает бессмысленный параграф из текстового модуля, безнадежно качает головой. Английский Сашке понравился тоже, и преподавательница, ироничная дама с высокой прической, и учебник, и то, что приходилось делать на занятии, язык был логичен. Усилия понятные, даже зубрежка, запоминание слов, например, имело смысл. Наступил обеденный перерыв. На общем стенде с расписанием Костя приколол отдельный список «Индивидуальные занятия по специальности». Сашка обнаружила себя под номером 1. Ее время начиналось сразу после звонка на третью пару. «Зачем ты меня поставил первый?» «А тебе что, не нравится?» «Успокойся», — сказала Сашка примирительно. — Я просто спрашиваю, без подтекстов. — Я подумал, что тебе лучше сразу отстреляться, — сказал Костя, помолчав. — К тому же ты этот идиотский текст знаешь лучше всех. — С чего ты взял? — Ну, не хочешь, я вместо тебя пойду. Прозвенел звонок. За деканатом в закутке помещалась аудитория 38. Почему этой комнате достался такой номер, Сашка понять не пыталась. Стукнула в дверь и вошла. Класс был крохотный, без окон, в нем помещались только стол и несколько стульев. С потолка на очень длинном шнуре свисала голая лампочка. От ее пронзительного света Сашка зажмурилась. Вы опоздали на 2 минуты, Самохина. Я не могла найти 38-ю аудиторию. Я думала, на 3-м этаже. Мне это неинтересно. Сашка стояла у двери, не зная, что делать и куда идти. Портнов поманил ее пальцем. Она подошла. Портнов, все в том же полосатом свитере, сидел за канцелярским столом, внимательно ее разглядывая. Под этим взглядом, поверх очков, Сашке стало еще более не по себе. «Вот как мы увязли», — сказал Портнов, не то Сашке, не то себе. «По уши, Исель, иди-ка сюда». Он поднялся, скрипнув стулом, и моментально оказался рядом, очень близко. Сашка почувствовала запах его одеколона и успела удивиться. Она почему-то не думала, что такой человек, как Портнов, может пользоваться парфюмерией. Сверху, почти под самой головой, горела лампочка. На линолеумном полу лежали круглые черные тени. Проекции. Тени. «Я слушаю. Рассказывай наизусть то, что выучила». Сашка начала, путаясь, запинаясь, точно зная, что не дойдет и до конца первого абзаца. А что будет дальше? После первого десятка строк страшно представить. Там черная яма, абракадабра сливается в сплошной серый гул. «Смотри сюда». Он поднес руку к ее лицу, и она увидела на его пальце перстень, которого раньше не было. Большой розовый камень преломил свет лампочки и вдруг сделался ярко-голубым, почти зеленым. Сашка задержала дыхание. У нее закружилась голова, она шагнула, пытаясь удержать равновесие. «Стой!» Она захлопала глазами. Перстня не было. Портнов стоял, держа ее за плечи. «Молодец!» — сказал он неожиданно мягко. «Поработала, вижу. Но это крохотный шажок. Ты каждый день должна так работать. На следующее занятие прочитай параграф 2. Все, что выделено красным, наизусть». «А как же...» «Идите, Самохина, уже пошло чужое время. До свидания». Сашка вышла в коридор, где поджидал, привалившись к стене, Андрей Коротков. «Ну?» — спросил жадно. «Сильно ругался? Что было-то?» «Коротков, я жду!» — донеслось из аудитории. Дверь за Андреем закрылась. Сашка обалдела, помотала головой, поднесла к носу часы на запястье. С момента, как она вошла в аудиторию, прошло 15 минут. «Я же говорю, не видел его много лет. А он объявился в августе. Я-то на юрфак пролетел, а 18 мне в сентябре. Матушка в шоке. Тут появился он, вроде как спаситель. Устроил мои дела. Думаешь, я хотел сюда ехать? Я хотел в армию. Ну, то есть, не то, чтобы хотел, а...» Сашка и Костя шли по улице Сакко и Ванцетти, а потом по улице Мира и еще по какой-то улице, все дальше от центра, сами не зная куда. Сперва говорила Сашка, рассказывала об утренних купаниях, о золотых монетах, о пробежках в парке и дороге в Торпу. Потом рассказывать взялся Костя. Его история была намного проще. «И он меня просто заставил. Если бы я знал, что тут такое, я бы в армию пошел». «Не пошел бы», — сказала Сашка. Костя удивленно на нее покосился. «Мой отец ушел, когда я была маленькой», — сообщила Сашка, — «в другую семью. И больше не показывался. Всю жизнь мы с мамой. Всегда с мамой. И самый большой страх знаешь какой? Что с ней что-то случится. Я вот вспоминаю, что делал и что говорил Фарид. Он ведь напрямую не грозил. Он позволил моему страху как бы самому высвободиться и меня накрыть полностью. И мой страх привел меня сюда и держит здесь. И будет держать». Улица вдруг оборвалась. Сашка и Костя миновали 2 последних по виду нежилых дома и ни с того ни с сего вышли на берег небольшой, но относительно чистой речки. Трава подходила к самому берегу. На деревянных мостках стоял рыбак в просторной куртке с капюшоном. «Ух ты!» — сказал Костя. «Может, и купаться можно?» Сашка спустилась вслед за ним к воде. Трава льнула к ногам, покачивались камыши, на противоположном берегу квакали лягушки. Костя уселся на поваленное дерево, старое, потерявшее кору, кое-где покрытое мхом. Сашка опустилась рядом. «Интересно, здесь что-то ловится?» — спросил Костя, понизив голос. «Я одно время фанат был, и на зимнюю рыбалку ездил, и...» Рыбак сильно дернул леску. Над водой взлетела серебряная рыбешка размером с ладонь, сорвалась с крючка и упала к Сашкиным ногам. Запрыгала по траве, рыбак обернулся. На этот раз на нем не было очков. Карие глаза Фарита Коженникова смотрели вполне радушно. «Добрый вечер, Александра. Добрый вечер, Костя. Саша, подай мне рыбку, пожалуйста». Сашка поднялась, наклонилась, рыбина дрожала у нее в ладони. Размахнувшись, Сашка изо всех сил швырнула ее в воду. Разошлись круги, на ладони осталось несколько чешуек. «А теперь ловите», — сказала Сашка звенящим голосом. «Только ноги не промочите». Коженников ухмыльнулся. Положил удочку на траву, расстегнув куртку, уселся на поваленный ствол рядом с сыном. Сашка осталась стоять. Костя напрягся, но встать не решился. «Как учеба? Однокурсники? Преподаватели? Осваиваетесь?» «Я вас ненавижу», — сказала Сашка, — «и найду способ с вами рассчитаться. Не сейчас. Потом». Коженников растерянно кивнул. «Понимаю. Мы вернемся к этому разговору через некоторое время. Костя, ты тоже меня ненавидишь?» «Вот что меня интересует», — сказал Костя, нервно потирая колено. «Ты в самом деле? Ты можешь делать так, чтобы явь становилась сном? Или это гипноз? Или еще какой-нибудь фокус?» По-прежнему улыбаясь, Кожевников развел руками, как бы говоря, «Ну вот, так получилось». «И ты можешь управлять несчастными случаями?» — продолжал Костя. «Люди заболевают, умирают, попадают под машины. Тот, кто управляет парусом, управляет ветром или нет?» «Дешевый софизм», — вставила Сашка. «Все дело в том», — Коженников мельком на нее взглянул, «какой случай считать несчастным, а какой счастливым? А этого, ребята, вы знать никак не можете». «Зато вы за нас знаете», — снова вмешалась Сашка. «А что это за монеты?» — спросил Костя. Коженников рассеянно сунул руку в карман, вытащил золотую кругляшку. Мелькнула такая знакомая Сашке круглая объемная фигура. «Посмотри. Вот слово, которое никогда не было сказано и уже не будет». Коженников подбросил монетку, она взлетела, переворачиваясь, и снова упала ему в ладонь. «Понятно?» Костя и Сашка молчали. «Поймете», — Коженников кивнул, будто успокаивая. «Хотите рыбку половить? Костя?» «Нет», — неприязненно сказал Коженников-младший. «У нас на завтра работы много. Привет!» И, не оборачиваясь, зашагал прочь от реки. Утром и днем еще куда ни шло. Сашка была занята, у нее были пары, занятия, заботы, а вечерами и особенно ночами она плакала. Каждый день, отвернувшись лицом к стене, она скучала по дому, по маме. Ей виделось в полусне, как мама входит в комнату, останавливается рядом с кроватью. Она просыпалась и плакала снова. Ей едва удавалось задремать к тому времени, когда звенел будильник. Сашка всегда любила учиться. Мотаясь на курсы и по репетиторам, просиживая юбку в библиотеке, прочитывая школьные учебники наперед, она все-таки понятия не имела, какое это счастье — учиться тому, что логично, понятно и красиво, как задача по геометрии. Теперь сам вид текстового модуля с узором из кубиков на обложке вызывал у нее тоску. Прошла неделя, затем другая. Каждый день приходилось читать параграфы, зубрить, зубрить, зубрить отрывки бессмысленного, неприятного текста. Сашка сама не понимала, почему эта абракадабра для нее с каждым днем все более отвратительна. Вчитываясь в дикие сочетания полузнакомых и незнакомых слов, она чувствовала, как что-то происходит у нее внутри, будто под черепной коробкой просыпается осиное гнездо и ноет, ноет, беспокоясь, не находя выхода наружу. Со второй же недели занятий в группе А объявились прогульщики. Андрей Коротков не ходил на математику, заявив, что такие задачи он решал в 9 классе. Лиза Павленко пропускала то историю, то философию, то английский, безо всяких объяснений. Кто-то из ребят пропускал физкультуру, но девочки ходили на занятия к Дим Димычу поголовно и с радостью. Милейший Дима, красавец, добряк, никого не мучил непосильной нагрузкой, зато много времени отдавал игре. Бесхитростно рассказывал о строении организма, чтобы увеличить эффективность тренировок, конечно. Показывал, как проходят сухожилия, как расположены мышцы, сперва на плакате, потом на живой натуре. Натура массово требовала новых и новых объяснений. Дима краснел и снова растолковывал. Вот коленный сустав, вот голеностоп, вот эти нежные связки особенно подвержены растяжениям и даже разрывам. Сашке нравилось наблюдать за юным физруком откуда-нибудь с горы гимнастических матов, сложенных один поверх другого. Смелость однокурсниц, ведущих себя нахально и даже развязно, удивляла, смущала и вызывала зависть. На специальность ходили все 19 студентов группы А в полном составе. И параграфы учили тоже все. Портнов умел принудить. Более того, все его преподавательское мастерство заключалось, по-видимому, в умении принуждать. «Зачем нам вообще ходить на эти лекции, чтобы книжки читать?» — возмущалась Лора Онищенко, высоченная, грудастая, вечно таскающая в сумке полиэтиленовый кулек с вязанием. «Это не учеба», — говорил Костя. «Это дрессировка, в лучшем случае. В худшем — зомбирование, полное промывание мозгов. У тебя как, голова после индивидуальных в порядке?» Индивидуальные были в каком-то смысле хуже лекций. Дважды в неделю по 15 минут. Портнов говорил, что контролирует их знания, хотя знаний, с точки зрения Сашки, никаких не было, а способ контроля казался шаманством. Перстень Портнова слепил глаза, от этого путались мысли, время совершало головоломный скачок, а Портнов ухитрялся узнать все о выученном, невыученном и недоученном. «Ты не закончила 5-й параграф. На завтра сделаешь 6-й и 5-й опять. Я не успею. Меня не интересует». В группе «Б», по всей видимости, происходило то же самое. Румяная Оксана побледнела, осунулась и все свободное время проводила за письменным столом. Лиза по-прежнему курила в комнате, сигарету за сигаретой. Сашке все больше казалось, что она это делает назло. Что ей нравится наблюдать, как Сашка кашляет и морщится от табачного дыма. Прошло 2 недели занятий. Однажды на обеденной перемене, когда все отправились в столовую, Сашка вернулась в общежитие, нашла среди Лизиных вещей запас сигарет, несколько пачек, и все спустила в унитаз. Лиза ничего не сказала. На следующий день вся Сашкина косметичка — и пудра, и тени, и блеск для губ, и дорогая помада, подаренная на день рождения, используемая редко-редко по праздникам, все это оказалось в мусорном баке, разбитое, раздавленное и размазанное по ржавым железным стенкам. Сашка обнаружила разгром поздно утром, когда Лизы в комнате уже не было. Не помня себя от ярости, Сашка кинулась в институт, намереваясь вцепиться мерзавке в волосы, опоздала. Первой парой шла специальность, и новая порция отвратительной абракадабры остудила Сашкин гнев быстрее, чем это мог бы сделать ушат ледяной воды. В конце концов, она первая начала, первая выбросила ее сигареты. Но что делать, если на стерву не действуют слова? Ничего. Павленко, насколько Сашке было известно, вот-вот должна была найти съемную квартиру и переехать. И тогда можно будет вздохнуть с облегчением. С Оксаной-то они договорятся. До конца пары оставалось 5 минут. Сашка закончила читать параграф и вытерла мокрый лоб мокрой слабой ладонью. «Самохина, иди сюда!» Сашка вздрогнула. Портнов смотрел на нее в упор поверх очков. «Иди сюда, кому говорю!» Костя глянул с беспокойством. Сашка неуклюже выбралась из-за стола, переступив через собственную сумку. «Все посмотрели на Самохину!» 18 пар глаз, равнодушных, сочувствующих, даже злорадных, уставились на нее в ожидании. Сашка не выдержала и потупилась. «Эта девушка на данный момент достигла наибольших успехов в учебе. Не благодаря своему таланту, потому что данные у нее скромные. Кое-кто из вас значительно талантливее. Да, Павленко, это и к вам относится. Самохина оказалась впереди всей группы, потому что она учится, а вы просиживаете штаны». Сашка молчала, чувствуя, как горит лицо. Кое-кто из сидевших напротив тоже покраснел. Помидором вспыхнула Лиза Павленко. Костя, наоборот, побледнел. Портнов выдержал длинную, весомую паузу. «Самохина, показав отличный результат, получает индивидуальное практическое задание. Слово «серебро», а все ваши слова вообще «полово», «мусор», не стоящий воздуха, потраченного на произнесение. «Молчание». «Молчание что, Самохина?» «Золото», — выдавила из себя Сашка. «Золото! С этого момента ты молчишь, Самохина. Это упражнение должно активизировать некоторые процессы, которые наметились, но идут пока вяло. Ты не говоришь ни слова ни здесь, ни на улице, нигде. Я запрещаю». Сашка подняла изумленные глаза. Снаружи в холле зазвенел звонок. «Все свободны», — сообщил Портнов. «На завтра параграф 12. Читать подробно. Красный текст выучить. Самохина, тебя это тоже касается. Учись. Старайся». В этот день Сашка впервые прогуляла физкультуру. Ей просто невозможно было оставаться в толпе, даже в спортзале, даже с таким милым человеком, как физрук. Кроме того, группе А надо было поговорить о ней в ее отсутствие. Она это прекрасно понимала. Она пошла в общежитие, на полдороги вернулась. Пустая комната, пропахшая табачным дымом, остатки любимой косметики в мусорном баке, вряд ли все это могло ее утешить или развлечь. Сашка выбралась на улицу Сакко и Ванцетти, побрела в сторону центра, прошла мимо почты и вдруг подумала о маме. Как она будет ей звонить? Мысли о том, что запрет Портнова можно нарушить, у нее не возникало. Ее губы, язык и гортань вышли из повиновения. 40 минут после окончания пары она не могла разомкнуть судорожно сжатых зубов. Зубы разомкнулись, когда она купила бутылку минеральной воды в гастрономе, знаками объяснив продавщице, что именно ей нужно. Тогда только зубы разжались, застучали о стеклянное горлышко. Сашка одним махом выпила 1 литр газировки, после чего в животе у нее забурчало, и пришлось присесть на скамейку перед почтой. Она звонила маме в прошлое воскресенье. Узнала, что Валентин вернулся из Москвы, но свадьба опять перенесена. Голос у мамы, несмотря ни на что, был веселый и даже беспечный. «Им хорошо без меня», — подумала Сашка. Она зашла на почту, жестом попросила бланк и написала текст телеграммы. «У меня все хорошо, звонить пока не буду, телефон сломался». Отдала бумажку удивленной женщине за стойкой, заплатила за каждое слово и снова вышла на улицу. Значит, теперь она первая ученица. Неудивительно, что Павленко так покраснела. Но Сашка снова отдала бы любимую помаду, да что помаду, что угодно отдала бы за то, чтобы Павленко поставили перед всеми, назвали лучшей ученицей, хоть и со скромными способностями, и запретили говорить. А она, Сашка, отправилась бы вместе со всеми на физкультуру, обсуждать небывалое событие, посвящать в него Дим Димыча, играть в мяч и валяться на горе матов. Почему она должна молчать? чему она таким образом может научиться? Какие такие наметившиеся процессы? Поначалу она хотела прогулять и философию, но потом вдруг испугалась пропустить что-то важное. В ее тетради с конспектами все так красиво, логично выстраивалось. Жаль оставлять пробел на месте Платона. Она явилась. На общих лекциях группы А и Б сидели вперемешку. С одной стороны от Сашки сел, как всегда, Костя, с другой стороны пристроилась Оксана. «Поздравляю», — шепнула на ухо. Сашка подняла брови. «Мир идей Эйдосов существует вне времени и пространства. В этом мире есть определенная иерархия, на вершине которой стоит идея блага». «Портнов тебя так расхваливал», — бубнила Оксана. «Говорит, в нашей группе всем до тебя далеко». Сашка вздохнула. «В мифе о пещере благо изображается как солнце, идеи символизируются теми существами и предметами, которые проходят перед пещерой, а сама пещера — образ материального мира с его иллюзиями». «А сами предметы — это тени идей?» — спросил Костя вслух. «Проекции?» Философичка пустилась в объяснение. Сашка отвернулась и успела поймать взгляд Лизы Павленко, брошенный с другого конца аудитории. «На самом деле это решение проблемы. Если Самохина заткнется, в нашей комнате хоть как-то будет можно жить». Сашка молчала. Лиза не могла успокоиться, расхаживала между кроватями в трусах и майке, поднимала что-то с пола и снова роняла, скрипела дверцы из шкафа и рылась в своем чемодане. «Ты ж хотел снять хату», — неприязненно напомнила Оксана, — «и свалить отсюда». «И свалю. Времени нет этим заняться. Свалю, не волнуйся». «А я и не волнуюсь». «Вот и не волнуйся». Оксана была из тех, кого чужая исключительность, хоть самая крошечная, заставляет искать дружбу с ее носителем. Лиза была из тех, кто сам претендует на исключительность и оскорбляется, оказавшись во втором эшелоне. Сашка могла бы сказать: «Нечему завидовать и нечего злиться. Ты же сама говорила, что это не учеба и не наука, а шарлатанство, гипноз, психоз или чего похуже. Так чем же мне гордиться? Успехами в психозе?» Но Сашка молчала. Единственная ее попытка заговорить вечером с Костей по забывчивости закончилась мычанием и брызгами слюны. Сашке стыдно было вспоминать этот эпизод. Лиза пошире открыла окно. Холодная сентябрьская ночь пахла влагой и вялой травой. Лиза закурила демонстративно. «Тебя ж просили не дымить», — сказала Оксана. «Иди в задницу». Сашка закрыла глаза. Бессмысленные фразы проворачивались в мозгу, как гусеницы танка. Сашка читала 20-й параграф. Шла вторая неделя ее молчания, и ей казалось, что мир вокруг медленно погружается в тишину. Она ощущала себя дирижаблем, полным мыльных пузырей. Пузыри, ее несказанные слова, поднимались в гору и лезли наружу, нависали на языке, как неумелые прыгуны на трамплине, и лопались, оставляя горькое послевкусие. Ни одно слово не оказалось достаточно прочным, чтобы преодолеть барьер, вырваться и полететь. «Ваши слова — полова, мусор!» Портнов был прав, понимала Сашка. Слова не имели значения. Взгляд, интонация, голос — все эти тоненькие ниточки, направленные в космос антенки, сообщали окружающим о равнодушии или сочувствии, о спокойствии, нервозности, любви. Ни слова. Но без слов было тяжелее. Она читала билиберду. Она учила наизусть абракадабру. Безуспешно это была работа Сизифа, отчаянные усилия Данаид. Холодные сентябрьские дни сменились бабьим летом. Лиза Павленко так и не нашла себе квартиру. Курила она не меньше, но Сашка успела претерпеться к вечному запаху дыма. По философии задали написать реферат. Сашка выбрала Платона и пошла в библиотеку, зачем-то прихватив с собой текстовый модуль. В маленьком, тесном, заставленном шкафами зале запрещено было громко разговаривать. Сашку это устраивало. Нигде она не чувствовала свою немоту так остро, как в голдящей толпе. Она прошлась вдоль стеллажей. Потом села у окна и открыла модуль, сама не зная почему. автоматически. До конца книги осталось всего несколько десятков страниц. Сашка привычно взялась продираться сквозь бессмыслицу буквенных сочленений. Она читала и читала, пока из скрежета в ее мозгу не прорвались вдруг слова «О чем поет птица?» Понял язык, журчащий в чаше фонтана воды. Сашка вскинула голову. В читальном зале, кроме нее, никого не было. День за окном клонился к вечеру. Из приоткрытой форточки пахло дымом далекого костра. Она попробовала перечитать абзац, но ничего не получилось. Она вернулась к началу параграфа, начисто забыв о Платоне с его эйдосами, о реферате на завтра и о том, что читальный зал скоро закроют. Она читала текстовой модуль 1. Нарастала головная боль, будто сотня алюминиевых половников лупила по чугунным сковородкам за тонкой стеной, а Сашка читала и не могла остановиться, как бочка, покатившаяся с горы. Понял, о чем говорят облака на небе. Ему показалось, что и сам он — слово, произнесенное солнечным светом. Библиотекарша, явившаяся запирать зал, застала Сашку в прострации над раскрытым учебником. Она зашла на почту и купила тетрадок в клеточку, 3 штуки. На задней обложке была картинка — рябь из точек и закорючек. Если не всматриваться, если глядеть сквозь лист, как сквозь стекло, из ряби через какое-то время проступала объемная фигура. На одной тетрадке — египетская пирамида, на другой — лошадь, на третьей — елка. Когда-то учитель физики объяснял им, по какому принципу построено действие этих картинок, но Сашка все забыла. Она брела по улице, зажав тетрадки под мышкой. Она могла бы сказать: то, чему нас учат, на самом деле имеет смысл. Мы не знаем, какой, но это не просто зубрежка, не только издевательство. Смысл в этой каше проступает, как объемная картинка из ряби, но это не лошадь. И тем более не елка, скорее всего, эту науку не опишешь одним словом или даже двумя словами. Возможно, вообще нет слов, чтобы описать эту науку или процесс. Ни один из второкурсников, не говоря уже о третьекурсниках, до сих пор не соизволил даже намекнуть, чему нас учат. Может быть, Портнов или кто-то другой из преподавателей заткнул им рты? Может быть. А может, они тоже не знают. Одноглазый третьекурсник Витя рассказывал, что после зимней сессии его группа в полном составе отбудет на другую базу, где обретаются четверокурсники и дипломники. Самой Сашке третий год обучения, тем более зимняя сессия, представлялись чем-то чудовищно далеким. Она даже не испытывала любопытства. Где находится другая база, почему старшие студенты занимаются отдельно. Темнело рано. Кроны лип на улице Сака и Ванцетти, недавно густые и непрозрачные, теперь пропускали огни далеких фонарей. Было так тепло, что не хотелось верить ни в желтые листья под окнами, ни в скорую зиму. Сашка постояла, глубоко дыша, глядя на звезды над черепичными крышами города Торпы. У нее было 2 пути — через здание института и через переулок, узенький, ведущий прямо к общежитию. Подумав, она решила срезать путь. «Ну чего ты выламываешься?» — человек говорил шепотом, иногда срываясь на приглушенный басок. «Чё ты строишь из себя целку? В пятницу? У Вовки в комнате? Это была не ты, да?» «Отстань!» — Сашка услышала голос Лизы Павленко. «Ну, киса!» «Отцепись ты, сволочь!» Сашка задела в темноте пустую бутылку. Покатившись по булыжнику, бутылка звякнула, голоса стихли. «Кто это тут ходит?» — спросил парень. Сашка не могла ответить. Повернулась и, оступаясь на камнях, вышла из переулка. Ключ от 21-й комнаты висел внизу на щите. Сашка рысью поднялась на 2-й этаж, отлучилась ненадолго в санузел и, наскоро почистив зубы, залезла в постель. Первой вернулась Оксана, пошелестела своими кульками, Откуда, откуда у нее столько трескучего полиэтилена? Улеглась, вздыхая, полистала в постели учебник, погасила лампу, заснула. Сашка лежала в темноте, слушая, как кто-то хохочет на кухне, визжит, поет, гремит посудой. Оксана спала, как ни в чем не бывало, а Сашка не могла сомкнуть глаз. Слово, произнесенное солнечным светом. Почему Сашка так обрадовалась, когда осмысленная фраза выплыла будто сама по себе из набора букв? Эти слова знакомы и складываются в грамматически верное словосочетание, но смысла в нем все равно нет. Солнечный свет не говорит. Это поток фотонов, имеющий одновременно волновую и корпускулярную природу. А представить этого нельзя. Все равно, что видеть закрытую дверь одновременно с двух сторон, находясь и внутри, и снаружи. Как же все-таки душно в этой комнате. Повертевшись сбоку на бок, Сашка поднялась. Шире открыла форточку, глотнула воздуха. На улице горел фонарь. Его яркий искусственный свет заливал подоконник во много слоев, выкрашенный белой масляной краской. В углу у самой рамы стояла майонезная баночка для окурков и валялся забытый чужой учебник философии. Сашка, почти не думая, разломила книгу наугад, открыла на первой попавшейся странице. «Универсалии, согласно номинализму, это имена имен, а не сущности или понятия». «И эта фраза тоже не имеет смысла», — разочарованно подумала Сашка. «Вообще, если долго повторять одно слово, смысл, смысл, смысл, оно распадается на звуки, становится таким же информативным, как журчание воды в фонтане, и...» Она взялась за голову. «Со мной что-то происходит», — призналась себе. «Может быть, я схожу с ума? В конце концов, и второкурсники, и третьекурсники очень похожи на сумасшедших. Странности, иногда физические уродства, как они замирают, глядя в одну точку, или промахиваются мимо двери, входя на кухню, или застревают посреди простого движения, будто заржавленные механизмы. Иногда, конечно, они говорят разумно, шутят остро, бывает, что и неплохо поют». Истоки номинализма восходят к античности. Его первые представители в ранней античности — Антисфен и Зофин и Диоген Синопский, противники мира идей Платона. В коридоре послышались тяжелые шаги, и прежде чем Сашка успела вернуться в постель, дверь распахнулась. Снаружи в коридоре горел свет, а в комнате было темно, поэтому Сашка увидела черный, будто картонный силуэт взъерошенной, расхристанной девушки. А Лизе, Сашка знала, увиделось привидение в ситцевой ночной рубашке, пугливо замершее посреди комнаты на полпути в кровать. «А ты не спишь?» — сказала Лиза. Сашка не могла говорить, да и не хотела. Юркнула в постель, отгородилась от Лизы одеялом, услышала, как хлопнула дверь. Оксана засопела во сне, но не проснулась. Повернулся ключ в замке. Лиза, не твердо ступая, подошла к окну. Сашка услышала, как щелкнула зажигалка. «Знаешь», — сказала Лиза задумчиво, — «мне ведь плевать, что ты обо мне думаешь. Что там за мысли в твоей головенке? Я занималась в танцевальном ансамбле. Пришел он, показал монетку, сказал, запомни этот значок, не нолик, а этот другой. К тебе подойдет незнакомый мужчина и покажет этот знак, тогда ты должна будешь идти с ним без вопросов и выполнять его капризы, тоже без вопросов. Я, говорит, невозможного никогда не требую. На следующий день Лешку мы его забрали, якобы за убийство. Он того чувака даже не знал, даже не видел ни разу, а тут баллистическая экспертиза и свидетелей подогнали. Пистолет Лешка купил, с рук. Говорил, у меня такая девочка, надо охранять. И вот подваливает ко мне этот лось, лет 40, здоровый такой, и тычет значок этот. И я с ним иду, как овца, а на утро меня рвет деньгами. А еще через 2 дня Лешку отпускают, родители его отмазали или что. Но свидетели и пистолет этот проклятый исчезают, будто коровы языком. Хорошо, отмазали. Я-то знаю, что он никогда не стрелял из этой пушки, только по бутылкам в лесу. Лешка живой, на свободе. А эти разные приходят ко мне каждый месяц. Тычут под нос значок, и я ложусь под них без вопросов, а наутро меня рвет деньгами. Алешка рядом и что-то чует. Танцы свои я бросаю, какие уж танцы. Лешка бросает меня, а он говорит, я не требую невозможного. Сашка уже давно высунула нос из-под одеяла. Комната полна была запахом перегара и сигаретного дыма. Оксана спала или притворялась, что спит. Резкий свет фонаря лежал на подоконнике, высвечивал половину бледного лица, сидящей на краю девушки. Метался красный огонек сигареты, выписывал петли. «Молчишь? Молчи. У меня что, на лбу написано? Чему они ко мне липнут, а к тебе нет?» Сашка молчала. «Значит, я его любила», — сказала Лиза неожиданно трезвым резким голосом. «Значит, любила, если ради него. Что теперь? У меня еще брат есть младший, бабушка есть старенькая. Есть крючок, за который зацепить. У каждого есть крючок. Но почему он сказал, мол, не требуя невозможного? Мне уже значок этот снится стал». Сигарета дрогнула, описывая в воздухе округлые линии. «Я уже от мужиков шарахалась, ото всех. Лешка уехал куда-то, телефон не оставил. А он говорит, я не требую невозможного. А, пропади оно все». И вдруг, рванув на себя окно, Лиза перевалилась через подоконник и исчезла внизу.